День курсанта. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. В конце 1942 года Коля написал хронику своего первого периода жизни в Ярославском военном училище, озаглавив ее «День курсанта». Написана она была и послана Лидии Че Калюшей. Копию «Дня курсанта» Коля прислал и семье с просьбой сохранить ее до его возвращения. Письмо от 1 декабря 1942 года. «Здравствуй, Лида. В тот день, когда я призывался, я увиделся с Алей. Она должна была передать тебе привет. Аля просила меня написать тебе письмо. Я удивился. Уполномочена ли она просить за тебя? Ответа ее я не помню. Вернее, я его не слышал, так как был занят мыслью о будущем письме. Аля взяла с меня обещание, и вот я его выполняю. Может быть, я пишу еще из желания получить ответ. Зачем он мне? Не стоит говорить. Все писатели во главе с Еленой Кононенко пишут о том, что такое для красноармейца письмо, и особенно письмо девушки. А что вернее всего, мне попросту хочется высказать свои впечатления, накопленные за 2,5 месяца в армии. Домой я пишу почти каждый день. Это называется хроникой. Если в хронику и вплетается что-либо эмоциональное, то оно из-за краткости лишено вдохновения. А сейчас мне хочется высказать все сразу, чтобы, увлекшись воспоминаниями, соединить воедино все пережитое в Ярославском пулеметно-минометном училище за 1,5 месяца. Это не так трудно сделать. Здешняя жизнь так однообразна, что для этого достаточно описать один ее день. Он начинается с протяжной команды «Подъем», от которой одеяла летят куда-то в сторону. Все вскакивают, как ужаленные, с быстротой и ловкостью матросов спускаются с нар, чтобы успеть за 4 минуты одеться и выбежать в гимнастерках во двор на 15-минутную зарядку на мороз. Кто опоздает, будет заряжаться не 15 минут, а 30. И потому все, толкаясь и застегиваясь на ходу, пулей вылетают с крыльца. А при возвращении давка в дверях, а зябнув, все спешат зайти в казарму. Сонливость, разогнанная сумасшедшим подъемом, пропала совсем. Туалет, утренний осмотр, команда рота приготовится к занятиям. Первые 2 часа – строевая подготовка. Забрав оружие, идем на стадион. Винтовка на плече, поддерживаемая левой рукой. Выбрав момент, когда лейтенант не видит, правой рукой поддерживаешь приклад, даешь отдохнуть утомленной левой. Так каждый день. И ты привыкаешь, забываешь о том, что в согнутой руке 4,5 килограмма, которые ты должен носить во имя будущей победы над фашизмом. На стадионе мы отрабатываем строевой шаг, повороты в движении строем, подход к командиру. Иногда вместо строевой бывает более веселое занятие – физическая подготовка. Скачок вперед, скачок назад – мартышкин труд, по выражению старшины. Со смехом и с упорством курсанты изучают способы колоть штыком и бить людей прикладом. Возвращаясь в казарму, думаешь о бестолково и бесцельно проведенном времени, потраченном на усовершенствование в деле истребления людей. Так каждый день. И эта мысль учит меня ценить время. Правда, я немного научился ценить его, когда зимой 1941-42 года работал истопником и электромонтером. Придя с работы, я старался употреблять оставшиеся несколько часов для работы над собой. Я прочел много книг, из-за предубеждения, отвергаемых раньше. Я полюбил хороший роман. Я научился играть на рояле и полюбил музыку, незнанием которой раньше бравировал. Я окончил переводческие курсы, использовал свое знание немецкого языка, которое я раньше не ценил. Но если бы я увидел себя марширующим сегодня на стадионе, я бы использовал время втрое лучше. 9 часов. Рота, выходи, строится на завтрак. Роту, выстроенную в колонну по 4, ведет старшина. Рота, стой! Старшина скрывается в здании. Надо доложить о прибытии роты, которая, ежась от холода, стоит в стойке смирно перед крыльцом. Наконец команда. Справа по 2 шага марш. И через минуту все стоят вдоль столов. Снять головные уборы. Садись. Приступить к еде. Я делю хлеб и масло. Не всякий сумеет точно и честно разделить между сидящими за столом несколько обкромсанных буханок и кусок масла. Мне эта работа доверяется как математику и честному человеку. Сахар и суп делят другие, потому что уже через 15 минут рота кончай кушать. Встать, выходи, строиться. Курильщики задерживаются в дверях покурить, а некурящие, ожидая их, мерзнут на улице в строю. Старшину ругают за нераспорядительность, а курящих – за несочувствие товарищам. Те укоряют, надо же учитывать людские слабости. Шагом марш, рота, стой. Старшина снова бежит докладывать о прибытии роты, мерзнущей на улице в ожидании команды «разойдись». Следующие 2 часа по расписанию – изучение материальной части оружия. Огневую подготовку проводят командиры взводов. Но наш лейтенант перекладывает эту работу на мои плечи. Что стоит для меня, изучавшего в институте теорию машиномеханизмов, понять принцип работы пулемета? 10 минут. А тем, кто окончил 7 классов, нужны часы. И я разжевываю им работу замка пулемета при стрельбе. Вот куда уходят еще 2 часа. Вот куда я применяю мои знания механики. Так каждый день. Я думаю о том, на что мне понадобится после войны мое знание всех этих орудий истребления людей. Я учился в энергетическом институте. Изучал марксизм, ленинизм, высшую математику и английский язык. Но если бы я увидел тогда себя объясняющим курсантам убойное действие пули, я бы занялся изучением более гуманных наук. Я бы пошел в медицинский институт. Когда кончится война, я так и сделаю, если не найду к тому времени более подходящего поприща для служения человечеству. В следующие 2 часа бывает какой-нибудь из теоретических предметов: политическая подготовка, инженерное дело, санитарное дело, связь, топография, баллистика. Все программы рассчитаны на 7-летнее образование, и мне часто приходится скучать. На уроке топографии деревенские ребята, только что впервые увидевшие компас, с раскрытым ртом слушают о Большой Медведице. Наконец до них доходит, что весь мир вертится вокруг полярной звезды. В перерыве я опровергаю это положение, и на следующем занятии ребята начинают спорить с преподавателем, ссылаясь на мой авторитет. Конечно, все кончается как нельзя лучше. Я знакомлюсь с преподавателем, он спрашивает меня о моем образовании, и я обеспечил себе отлично на все 6 месяцев. Недавно воронежские ребята поспорили, войдет ли гривенник в электрический патрон. Сказано, сделано. Яркая вспышка, брызги расплавленного металла, все от испуга разбегаются, оставив гривенник в патроне. 2 дня казарма была без света. Монтер не мог найти повреждения. Пробки вылетали, как только их ставили на место. И вот эти ребята, побоявшиеся после короткого замыкания подойти к патрону, изучают полевой телефон УНАВ на уроке связи. Никто не может понять назначение трансформатора и микрофона. Дело идет так туго, что сам преподаватель получает прозвище УНАЭФ. Политподготовка похожа на изучение катехизиса. Что сказал товарищ Сталин о дисциплине? Армия без дисциплины превращается в сброд. Что сказал Суворов о боевой учебе? Тяжело в учении, легко в бою. С каких пор военная присяга дается индивидуально? С 1939 года. Доходит очередь и до меня. И мне задается вопрос, на чем зиждется дисциплина в капиталистических армиях? Ответ должен быть простой. На страхе и на обмане. А я начинаю распространяться о классовых противоречиях, цитирую Бисмарка: «Солдат должен бояться своего командира больше, чем пушек неприятеля», и Вильгельма II: «Если бы солдаты знали истинные цели войны, они никогда не пошли бы воевать». И я зарекомендовал себя как образованный человек. На санитарном деле я скучаю еще больше, зато баллистику я слушаю с любопытством. Чтобы довести до своих слушателей какие-то крохи знаний, преподаватели прибегают к примитивному объяснению отдачи, выстрела, взрыва, а когда дело доходит до такого сложного явления, как деривация, он начинает говорить буквально глупости. Тем не менее, никто ничего не понял, а на вопрос «ясно?» все хором ответили «ясно», в надежде, что Пестов, то есть я, все объяснит. Мои объяснения даже кажутся ребятам более простыми и понятными. Все проясняется. И масштабы, и действия отравляющих веществ, и работы пороховых газов. Возвратившись из класса в казарму, все обступают дневального, который раздает почту. В несколько секунд пачки писем расходятся по рукам. И не получившие писем осаждают дневального вопросами. «А мне? А мне не было письма?» Сколько разговоров, сколько радости, сколько завистливых взглядов. Этот небольшой списанный листик бумаги, сложный треугольником, драгоценная весточка из другого мира, от которого мы все оторваны войной и о возвращении, в которой мечтает каждый. Все-все, получившие хорошие известия, скучающие по дому, не получившие писем совсем, получившие плохие известия о бедствиях эвакуированных семей, о ранении товарищей, все сознают, что причиной всех бед и зол является фашизм. И чем дальше, тем больше в сердце накапливается обиды и злобы, тем больше нетерпения проявляет каждый, тем ближе и страшнее час расплаты. Больше всех завидуют мне. Я получаю ежедневно несколько писем. Позавчера ребята вручили мне сразу 6 писем. Одно было от Лиды. Через 10 минут они с усмешкой спросили: «Ну что тебе пишет твоя любезная?» А мне было не до шуток. Я сказала им, что мой первый школьный товарищ Борис С. в боях под Сталинградом лишился левой руки. После непродолжительного молчания кто-то сказал: «Ничего, ты отомстишь». Новая пауза была нарушена командой «Одеться». Последние, самые трудные часы занятий – тактика. В поле, в 6 километрах от города. Мы забираем все оружие, в том числе и пулемет, который разбирается на 2 части, по 32 килограмма каждая. Все несут их по очереди по 1,5-2 километра. Когда я раньше носил такие грузы, я приравнивал это к героизму. А ведь сейчас я несу эти 2 пуда без отдыха и в строю, и это не кажется ничем особенным. Придя на место, мы принимаем боевые порядки. Окапываемся, ползаем по-пластунски, кричим «Ура!», стреляем холостыми патронами. Если сегодня оборона, мы возвращаемся в казармы, замерзшими после продолжительного лежания в окопах. Если сегодня наступление, мы возвращаемся мокрыми после подползания и стремительной атаки. Домой мы идем веселые, поем марши и песни, потому что в 5 часов обед. Роту ведет лейтенант К. Он хороший, не заставит всех зря мерзнуть на улице. И правда, не останавливая роту, он подает команду «Самолет!» и все разбегаются. Но вот веселое ожидание обеда сменяется вполне нормальным чувством между голодом и сытостью, настроение у всех падает. Даже шутливая команда лейтенанта у входа в казарму «Справа по 2, слева кучей» не может развеселить тех, кому предстоит чистка оружия. Хорошо, у кого винтовка, а за другими закреплен пулемет. С ним возни в 10 раз больше.